«Пойдемте в курительную комнату», — сказал Дигби Майклу и мне, когда мы закончили. «Вступайте себе в вашу курительную комнату, скоты. Там, может, договоритесь», — сказал Агастес. «Иди спать, маленький», — сказал Дигби. «Не забудь, что ключ будет лежать в шкатулке на камине. Катись себе. Я готов просидеть всю ночь в холле, чтобы узнать, кто придет за этим ключом», — произнес Агастес и взглянул на меня. «Постарайся, чтобы я тебя там нашел. Боюсь, что тогда я тебя отшлепаю», — дружески сказал Дигби. «Понятно, тебе не хочется попасться», — сердито ответил Агастес и вышел, стараясь вложить в свой уход максимум чувства собственного достоинства. «Одно из двух. Либо этот юноша вовсе не виновен, либо он великолепный актер», — сказал я вслед уходящему Агастесу. «Так, дети мои, так. Ну, что же вы думаете?» — сказал Майкл, разгребая кочергой уголь в камине. «Будет очень скверно, если эта проклятая штука не окажется завтра утром на месте», — сказал Дигби. «Хотел бы я знать, обратится ли она в Скотланд-Ярд», — добавил он, выпустив тучу дыма. «Гнусное дело», — сказал Майкл. «Представьте себе жирного и таинственного детектива, обнюхивающего комнаты и задающего всем дурацкие вопросы». «Здорово весело», — засмеялся Дигби. «Отвратительная история, как справедливо заметила тетка», — заявил Майкл. «Свинство по отношению к ней», — сказал я. «Черт!» — воскликнул Дигби. «Этот поганый камень должен быть к утру на месте». «Я надеюсь, что это будет так», — сказал я, и мои глаза опять встретились с глазами Майкла. «Попробуем восстановить, как было совершено кошмарное преступление», — научным тоном посоветовал Дигби. «Итак, вычеркнем тетю и капеллана». «Девочек тоже», — сказал Майкл. «Если кто-нибудь попробует подумать, что Клодия способна воровать, я сверну ему голову так, что он сможет смотреть вдоль своего позвоночника. Если кто-нибудь подумает это про Изабель, то я совсем отверну ему голову, и ему вообще нечем будет смотреть», — добавил Дигби. «Идем бить бедного Агастеса», — внезапно предложил он. «Агастес ни при чем», — сказал Майкл. «Разве ты не понимаешь, что только подлинная, оскорбленная невинность способна дать ему столько храбрости? Какими словами он нас честил, а? Разве он посмел бы, если бы был виновен? Нет, нет, нет. Он был бы многословен, дружественен и слезоточив». «Пожалуй, ты прав, Майк», — согласился Дигби. «К тому же у нашего дорогого кузена не хватило бы храбрости украсть что-нибудь действительно ценное. Мне казалось, что он шутя его стянул, а потом побоялся положить назад и где-нибудь спрятал. Я думал, что он его найдет, когда мы искали в комнате. Ну, во всяком случае, Агастес положит его на место, если только он у него». «У него камня нет», — сказал Майкл. И наши глаза опять встретились. «Остаемся мы трое?» — сказал я. «Можете меня вычеркнуть», — усмехнулся Дигби. «Ни на мне, ни во мне голубой воды нет. Кстати, мы не обыскали друг друга. Только бедного Агастеса», — сказал я, — «было бы правильнее...» «Совершенно излишнее и недостойное занятие», — возмутился Майкл. «Агастес был того же мнения», — улыбнулся Дигби. «Значит, остаемся ты и я, Джон», — сказал Майкл. «Правильно, Майкл, ты и я», — подтвердил я. И опять мы взглянули друг на друга. «Я не брал голубой воды, Майкл», — сказал я. «Я тоже, Джон», — ответил Майкл. «Какая-то путаница», — вмешался Дигби. «Огастес все-таки его стащил. Иначе быть не может. Вот что предложил я. Давайте останемся здесь на всю ночь. Дверь с лестницы в холл ужасно скрипучая. Мы накроем того, кто придет». «Ничего подобного», — резко сказал Майкл. «Почему?» — спросил я, внимательно взглянув ему в глаза. «Потому что ты осел. Этого делать отнюдь не следует. И мы не имеем права мешать тетке. Она решила помочь похитителю вернуть камень». Майкл говорил не слишком связно и почувствовал необходимость обратиться к Дигби. «Как тебе кажется?» «Желающие могут воспользоваться предложением», — быстро ответил тот. «А мне на сегодня хватит». Он встал и зевнул. «Идемте лучше спать». «Чудесная мысль», — вдруг фыркнул он. «Стащите в шкатулке ключ и спрятать его». «Дурак», — сказал Майкл, — «идем спать». И мы разошлись. Уснуть было невозможно, по крайней мере мне. Я ворочался и метался по кровати. Я не мог допустить, чтобы Майкл мог опуститься до этого, и чтобы Огастес был способен до этого подняться. Мне не приходило в голову подозревать Дигби. Тетя и капеллан, конечно, ни при чем. Оставались девочки, Майкл и я. Изабель не могла этого сделать, Клодия тоже. «Майкл и я?» «О, невозможно! Невозможно, Майкл! Майкл не мог... Я? Неужели я это сделал?» Незадолго перед тем я прочел книгу, в которой невинный герой в состоянии сомнамбулизма совершил какое-то преступление. Конечно, я не мог в эти 2-3 минуты впасть в транс или сделаться лунатиком чепуха, но, может быть, я бессознательно положил эту штуку в карман? Со мной этого никогда не случалось, но почем знать? Это было невероятно, но возможно. Я вскочил и обыскал все карманы своего костюма. Конечно, я ничего не нашел. Неизбежно я должен был прийти к убеждению, что либо Майкл, либо Огастес виновны. Я поймал себя на том, что твержу вслух: Огастес или Майкл. Я думаю, что Огастес этого не сделал, и знаю, что Майкл на это не способен. Как бы то ни было, проклятый камень утром будет на месте, и вся эта неприятная история постепенно забудется. Я повернулся на другой бок и старался заставить себя уснуть. Это глупо. От этого еще хуже не спится. Мне пришла в голову новая мысль. Что, если голубая вода не будет положена на место? Что тогда? Тогда станет ясно, что камень похищен кем-то, кто хочет превратить его в деньги. Леди Брентон слишком сильная и решительная женщина, чтобы не протестовать. Она, конечно, примет те же меры, какие она приняла бы, если бы камень был похищен грабителями или кем-нибудь из прислуги. Она сообщит в полицию и проследит за тем, чтобы никто не уходил из дома, пока полиция не явится. Это унизительно и мерзко. Я представил себе все эти поиски и допросы. Все будут под подозрением, даже Изабель и Клодия. В 4 часа утра от всех этих мыслей меня почти тошнило. Я взял себя в руки. Все будет приведено в порядок. Дурак, сыгравший свою идиотскую шутку и не нашедший в себе достаточно мужества, чтобы признаться, положит камень на место. Вероятно, камень уже на месте. Дурак, кто бы он ни был, постарался от него поскорее избавиться. Как только тетя Патриция положила ключ, он его взял. В чем дело? Почему не пойти и не удостовериться? Ну, конечно, конечно, надо пойти. После этого можно будет перестать думать и уснуть. Я вылез из кровати, надел халат и туфли и зажег свечу. Потом прошел по коридору в одну из верхних галерей и оттуда спустился по винтовой лестнице. Минуя протянутую руку рыцаря, я вышел во внешний вестибюль и направился к камину. На широкой полке над этим камином, примерно на высоте 6 футов от пола, стояла старинная бронзовая шкатулка, в которую тетя Патрисия положила ключ. Это была очень старинная шкатулка, сделанная в те дни, когда люди ездили только верхом. Ключа в ней не оказалось. Может быть, тетя его не положила, или кто-нибудь его уже взял? А может быть, это была ловушка? Если это так, то я попался так же глупо и безвинно, как в другую ее ловушку много лет назад. Я вспомнил, как она вошла в школьную комнату и сказала: «Тот скверный мальчишка, который влезал в кладовую, вымазал себе подбородок вареньем». И я, хотя не был в кладовой, инстинктивно поднял руку к подбородку, чтобы убедиться в том, что случайно не вымазался. Теперь следовало быстро и незаметно исчезнуть раньше, чем ловушка захлопнулась. Я ожидал увидеть рядом с собой тетю Патрисию, но ее, конечно, не оказалось. Потом мне пришло в голову, что шкатулка могла быть вымазана чем-нибудь сильно пахучим, и что по этому запаху можно будет узнать, кто ее трогал. Не менее глупая мысль. Уже в дверях я вспомнил и про оттиски пальцев. Может быть, она вычистила крышку шкатулки специально для того, чтобы потом показать ее экспертам, которые определят, кто именно трогал ее ночью. Менее абсурдно, но маловероятно. Такая мысль могла прийти ей в голову только в том случае, если она была уверена в том, что камень действительно украден и что это не шутка. Но тогда зачем вору трогать шкатулку? А что, если так и будет? Что, если камень не будет возвращен ночью? На коробке, во всяком случае, остались отпечатки моих пальцев. Я вошел во внутренний холл и вдруг увидел кого-то, кто шел прямо на меня. Кто это был, я не видел. Он был без свечи. «Холодно сегодня, Огастес?» — спросил я. «Так, Джон», — ответил из темноты голос Майкла. «Ищешь ключ?» «Да, Майкл», — ответил я. «Только его здесь нет». «Совершенно верно, Джон», — сказал Майкл. «В шкатулке его нет, вот он». И он протянул мне ключ. «Майк!» — вскрикнул я. «Джон!» — передразнил он меня. Меня охватило отвращение. Что с ним сделалось, с моим капитаном? «Спокойной ночи», — сказал я и отвернулся. «Или доброго утра», — засмеялся он и ушел класть ключ на место. Я вернулся в свою комнату и лег. Мучительный вопрос был разрешен. Я сразу крепко заснул. В обычное время меня разбудил наш слуга Дэвид. Он принес горячую воду. «Половина восьмого, сэр», — сказал он. «Когда туман разойдется, будет превосходное утро». «Спасибо, Дэвид», — сказал я и сел на кровати. Что случилось? И вдруг я вспомнил вчерашнюю идиотскую историю и падение Майкла. «Ну что ж, ничего не поделаешь. Даже на солнце есть пятна. Незачем все время думать о единственной ошибке Майкла. А все-таки это так на него не похоже». Я оделся и спустился, захватив по дороге клюшку для гольфа и мяч. До завтрака я решил потренироваться. В саду я неожиданно встретил Клодию. Это очень меня удивило. Обычно она появлялась последней. Она выглядела утомленной и больной. Когда я подошел, она стояла, задумавшись над каким-то, видимо, очень неприятным вопросом.